Глава 4. Синица в руках или как губит жадность. Я услышал звук открывшегося шлюза. В отсек вбежали двое длинных нескладных фигур в обычных небронированных костюмах. Они были более чем странные. Тонкие, прямо-таки птичьи ноги с коленями, вывернутыми назад. Не менее худое туловище, увенчанное на спине неким подобием крыльев, сейчас собранных и трепещущих под прозрачными колпаками. То ли от холода, то ли от нетерпения. Наконец, голова. Как и все остальные части тела, несколько вытянутая, в ярком оперении. Кстати, у каждого из увиденных мной персонажей оперение отличалось по цвету. Да и у одного оно было словно зачесано назад, у другого стояло дыбом. Длинные узкие клювы, похожие на утиные, крупные глаза, в которых я не увидел никаких эмоций, чуждые и холодные. «Скорее открывай!» Словно бы прокурлыкал один второму. «А если он не там?» — прокаркал другой. «Может, проверим корабль?» «Все закрыто», — ответил ему первый. «Зайдем на мостик, сможем легко пройти в другие отсеки. Открывай!» Без всяких сомнений, это таги. Раса разумных птиц. От чего-то недолюбливающие людей. Самая слабая из рас в военном смысле и самая продвинутая в плане технологий. Хотя нет, тут я не прав. Не самая. Есть еще сети механоидов, а прочие расы не сильно отстают от тагов. Просто эти фанатики науки ставят ее во главе всех углов, да и вовсе. Банально, эта раса самая хитро сделанная. Прямо не птицы, а жуки какие-то. Жадные, хитрые, коварные и лживые. Ух, как я понимаю других игроков. Ведь даже сейчас таги пытались захватить мой корабль не в честном бою, а подлостью. Подкараулили спящего игрока и тихонько тянут его к себе, собираясь взять без всяких рисков для себя и возможных потерь. «Сейчас я вам устрою без потерь!» — зло подумал я и хлопнул ладонью по клавише открытия двери из двигательного отсека. Оба инопланетянина стояли ко мне спиной, разбираясь с дверью на мостик. Справа был шлюз, уже закрывшийся за гостями. «Отлично! Разобрать этих двоих и спокойно идем на их базу. Кладем еще двоих или троих, сколько их там». Я вытянул руку с револьвером и потянул спуск. Всполох, и одному из тагов прожгло дырку в спине диаметром сантиметров в 30. Через сквозное отверстие я увидел, как стена отсека почернела. На ней появились разводы бурой крови и запекшиеся куски плоти. Револьвер щелкнул, сняв контакт с активного аккумулятора, проворачивая барабан и фиксируя новый аккумулятор напротив ствола. Тут же я перевел револьвер на второго гостя. «Нет!» — успел повернуться тот, оценить ситуацию и даже дернуть руки ладонями ко мне, ну или скорее лапы, демонстрируя свою покорность и отдавая себя на милость победителя. Или же заслоняясь от жерла страшной пушки, которую он заметил в моих руках. Однако я не успел отреагировать на этот жест капитуляции или отрицания неизбежного. Изгусток плазмы сжег или оплавил верхние конечности существа, его голову. Не прошло и пары секунд с момента, как я ворвался в гостиную своего корабля, а противников больше не осталось. Я двинулся к шлюзу. Как вдруг он начал открываться. За ним обнаружилось нечто ростом далеко за 2 метра, чуть ли не цеплявшееся головой за потолок шлюза. Металлически сверкало его тело, в длинных, чуть ли не до колен руках оно держало здоровенное бревно. Я вспомнил. Эта штука называлась тараном. Им десантники вышибали двери отсеков, чтобы не терять время на взлом замка. Такие тараны могли таскать только десантники в экзоскелетах. Уж больно тяжелое было. Да и чтобы орудовать им, нужны были недюжинные силы. Выходит, это передо мной десантник тагов, закованный в экзоскелет. Я вскинул револьвер и быстро, практически без задержки, дважды выстрелил. Первый выстрел просто растворился в броне, словно впитанный ею. Второй, угодивший туда же, в левую нагрудную пластину, уже нанес больше вреда. Пластина поплыла, и словно раскаленное олово начало капать на пол. Десантника повело от второго выстрела, однако отреагировал он практически молниеносно. Недолго думая, он метнул в меня свой таран. Я скорее интуитивно, чем осознанно шарахнулся в сторону, и огромное бревно пролетело на расстоянии в пол ладони от моего лица. Впечатавшись в переборку, погнув ее, бревно с громким металлическим лязгом упало на палубу. «Ну ни хрена себе силище!» — подумал я. На большее не оставалось времени. Снова двойной выстрел по врагу, снова прицел в левую часть груди. В этот раз эффект был значительнее, чем от первых выстрелов. Первым выстрелом я смог остановить противника, а вторым его свалило на палубу. Однако чертов десантник тут же вскочил на ноги и бросился ко мне, при этом повернувшись правым боком, защищая свою рану и пробоину в броне. Я успел выстрелить 4 раза, ни разу не промахнувшись. Однако аккумуляторы, как оказалось, на втором круге уже не могут выдать импульс достойной мощности. Получается, проведя полевые испытания, я выявил, 2/3 аккумулятора расходуются при выстреле, вопреки заявленному в описании. На втором круге барабана мощности 1/3 аккумулятора недостаточно практически ни для чего. Мощность слабее, чем на лазернике. Все мои выстрелы просто были поглощены броней твари, не причинив ей никаких повреждений, даже не притормозив. Вот и все, подумалось мне, когда фигура десантника оказалась в шаге от меня. «Живым! Брать живым! Не вздумай убить его!» Истошно завопили от шлюза. Завопили с таким лютым акцентом, словно воробей пытался говорить на нормальном языке. «Четвертый так», — успел подумать я, прежде чем огромный кулак с 3 пальцами въехал мне по лицу. «Десинхронизация!» — тут же сообщила капсула. «Очень жаль. Однако ничего страшного. Первый бой я провел, узнал, на что способен. Ведь почти завалил десантника в боевом экзоскелете. А у меня была не плазменная винтовка, не штурмовой плазмобой, а сраный револьвер со стартовой локации. Но сдох я, подумаешь. Потерял денег. Тут я застонал. Игровых денег нет. Сейчас меня оживят бесплатно, но в дальнейшем за пробуждение в клоне придется платить. По штуке реальных денег». «Надо срочно заработать в игре, чтобы хотя бы за оживление платить игровой валютой. За корабль можно не бояться. Я отдал распоряжение, в случае моего рассинхрона, корабль должен взять в управление, открыть шлюзы, выкинув всех гостей с борта, отстыковаться от базы и тут же уйти в гиперпрыжок к соседней системе, где подлетит к ближайшему спутнику и там, зависнув на орбите, дождется моего возвращения. Захвата можно не бояться». У этих с базы не хватит времени забрать корабль себе. В погоне им отправиться не на чем. А соседняя система пустынна, как и эта. Разумных там нет. Так что все ок. Разве что придется заплатить за проезд до своего корабля. Я вновь покривился. Скорее всего, сдерут минимум 10, а это все те же реальные деньги, которые придется конвертировать из реальных. Та же штука, как и за воскрешение. Я уж собрался покинуть капсулу и выйти в реал, чтобы подкрепиться и выкурить сигарету, дабы успокоить свои нервы. Как вдруг... «Синхронизация!» — сообщила мне капсула. Я остался на месте, ожидая развития ситуации. «Выходит, я жив?» Хотя, если меня и не убили таги, то корабль сам должен был вышвырнуть через открытые шлюзы в космос. Резкое открытие всех дверей, шлюзов и разгерметизация отсеков должна была выкинуть все незакрепленное на борту наружу, причем с немалой силой и скоростью. «Применена полевая аптечка», — сообщила Иса. «Используются стимуляторы». Мой аватар не спешил окончательно приходить в себя. Даже открывать глаза он не хотел, сколько я ни пытался. Однако слух включился. «Веческая тварь запрограммировала корабль на случай захвата», — говорил кто-то с хрипотцой. «Я еле успел схватить человечешку и удержался сам, когда началась разгерметизация. Уважаемый Шахталук не должен винить меня». Я сказал, что мне жаль, что мы потеряли своих, и так глупо. «Но это не критично», — ответил все тот же воробей, запретивший меня убивать. «Главное, мы взяли пилота. Слуга. Начиная отключение импланта». «Господин, это убьет владельца!» Это был новый голос, такой металлический, неживой. Однако в нем проскальзывали нотки покорности и одновременно уверенности в своих словах. «Но я могу попробовать иной способ!» «Да будет проклято твое гнездо и твоя кладка!» — рассердился воробей. «Мне нужны данные из его головы. Делай, что хочешь, пытай, убивай, но добудь мне эти данные, иначе зачем ты здесь?» Я смог открыть глаза. Мы находились, судя по наличию 4 капсул криосна, в общем жилом отсеке. Возле меня стоял Так в желтой мантии, по-хозяйски уперев свои птичьи лапки в бока. За его спиной я заметил своего недавнего противника. Сейчас десантник полностью снял шлем, и его утиная башка, непропорционально маленькая по сравнению с размерами тела, была повернута в мою сторону, а глазки с ненавистью сверлили меня. Третьим собеседником оказался и вовсе колоритный персонаж. Это был робот. Метра полтора в высоту, приплюснутая голова с четырьмя глазками-камерами, маленькие ручки с четырьмя пальцами на шарнирах, кривые ножки и мощная стопа, видимо, позволявшие малявке фиксироваться на любой поверхности, будь то палуба, поверхность планеты или балка ремонтных лес корабля. «Иса!» — позвал я мысленно. «Можно ли вызвать игрока сюда?» «Нужен доступ к уникому», — ответила помощница. «Текстовые сообщения?» — выдал я новую мысль, взглянув на привязанные к креслу руки. «Только с находящимися поблизости». «Очень жаль», — вздохнул я про себя. «На кавалерию надеяться нет смысла. Придется самому». «А, очухался!» — обрадовался воробей и сделал жест роботу, означавший, мол, «постой» или «назад». «Кто ты?» — речь давалась мне с трудом. Морда болела, как будто ею возюкали по полу, причем не меньше часа. Хорошо, что капсула не передавала весь спектр чувств, которые испытывает мой аватар, иначе мне было бы хреново. Судя по всему, удар десантника превратил мое лицо в один большой синяк. «О, где же мои манеры?» Я понял, что так попытался усмехнуться, иначе его мимику объяснить было нельзя. «Позвольте представиться. Я старший лаборант проекта «Изъятие», лидер гнезда Талук, Шах Талук. Слон». Вежливо и намного менее пафосно ответил я. «Из какого гнезда, не знаю. Что надо?» Шахталугу, видимо, такое мое заявление совсем не понравилось. Однако он справился с собой и заговорил вкрадчиво и медленно, чтобы тупой я понял смысл его слов. «Уважаемый слон, нам нужна информация о том, где ваша планета, где ваш блуждающий флот и вся другая информация. Было бы лучше, если бы вы начали сотрудничать с нами». «Не скажу я тебе, морда фашистская, что в соседнем лесу две наши танковых дивизии стоят и в атаку на рассвете пойдут!» Вспомнил я старый бородатый анекдот. И, не удержавшись, плюнул в харю захватчику, прямо как тот самый анекдотический персонаж-партизан, в роли которого я себя и ощущал. «Утка так быстро отпрыгнула от меня, словно я плевался ядом!» Это маленькое представление и реакция на него собеседника так меня позабавило, что я начал откровенно ржать. Жаль, я привязан к креслу, слезы вытереть нельзя. Шахталук подскочил к моему креслу и ударил меня наотмашь по лицу. Вообще без чувства юмора и даже анекдотов самых бородатых не знает. «Может, уже хватит?» Зло, прямо как змея, прошипел он. «Мы в любом случае получим от вас информацию, либо с вашей помощью, либо сами». «Ладно», — решил я подыграть. «Что вам надо? Флот? Планета? Где планета, я не знаю. Я родился уже на кораблях флота. Где флот? Этого не знает никто из людей». Я честно рассказал всю свою предысторию, заложенную игрой в моего персонажа. «Сколько кораблей во флоте?» — спросил Шах. «Не знаю, не считал. Я стартовал с малого флота, на котором только авианосец с новичками, их разведчиками и флот прикрытия авианосца. На этот счет инструкции не было, можно говорить или нет. А меня тут как бы пытают. Помереть я сам не могу, значит, придется говорить». «Сколько в малом флоте?» — спросил Шах. «Десятка два», — ответил я. «Честно, я не считал». «Какие корабли входят во флот?» — вкрадчиво спросил Шах. «Видел фрегаты, пару крейсеров, сам авианосец. Еще была какая-то здоровенная дура. Как ее классифицировать? Без понятия». «Опиши ее», — встрял десантник. «Большая, толстая», — с усмешкой ответил я. «Фотки есть? Может, опознаю?» Птицы начали шушукаться между собой. А я от нечего делать начал осматривать модуль. Ничего интересного, разве что заметил я свой пистолет. Лежит буквально в метре от меня. Жаль, мне не дотянуться. Робот, замеченный мною ранее, отошел подальше и скромно торчал возле столов с какими-то детальками. Что-то, мне кажется, он тут не по своей воле и особо помогать тагам не хочет. Я вспомнил. Это робот сети, раса мехноидов, которая поделена на мелкие кланы, так называемые сети. Таги охотятся на роботов, так как те обладают поистине серьезными возможностями в плане технологий, проведения операций на живых телах, их кибернизации и модернизации оборудования, оружия и брони. Короче, заполучить такого робота – это мечта. Правда, они становятся полностью автономны, если отключить их от сети, и всегда стремятся сбежать домой. Значит, этого как-то контролируют, раз он признает господство Шаха. «Иса», — — мысленно приказал я. «Личный диалог текстом с роботом. О нем ведь не узнают эти двое?» «Нет», — ответила помощница и добавила. «Диалог открыт». «Ты меня понимаешь?» 39837 ЛД3? Я тебя нет. Смени код или язык. Человек, я тебя понимаю. А вот я тебя не совсем. Идет адаптация языка. Уже лучше. Ты в плену? Скорее, я порабощен тагами. Я раб. Кто и как тебя контролирует? Объект с маркировкой «Шахта Лук». Управление осуществляется с помощью консоли на его верхней правой конечности. Я обратил внимание на руку тага. Нечто вроде часов с электронной панелью. Еще похоже на тот уником, который носил в реале Сашка. Большая громоздкая магинерия с кучей кнопок и небольшим экраном. «Ты будешь мне мешать, если я освобожусь?» — спросил я машину. «Нет, если не получу приказ». «Ты можешь мне помочь?» — спросил я, затаив дыхание. «Чтобы произвести действие, я должен запросить разрешение хозяина». «Черт подери! Ладно, подумаем». Я отключил диалог, так как ко мне снова подскочил Шах, закончивший совещание с десантником. «Ты сможешь изобразить корабль?» — спросил он, подойдя ко мне. «Нарисовать?» «Да», — ответил я, чуть подумав. Шах отошел к столу и вернулся ко мне, держа в руках блокнот и ручку. Вот уж действительно, оказывается, интернациональные вещи. Я усмехнулся про себя. «Это человеческие инструменты, с помощью которых ты сможешь изобразить корабль», — утвердительно сказал Шах. «Вот облом. Оказывается, это наши блокнот и ручка. Я уж подумал, птицы используют такие же». Я молча кивнул. «Освободи ему руку», — приказал Шах десантнику. Тот подошел ко мне и открыл металлический браслет, которым я был зафиксирован к креслу. При этом десантник явно был на взводе. Во второй руке он держал шокер, смотревшийся детской игрушкой в его лапище. Я покрутил правой кистью, разминая руку, и начал рисовать. Вообще-то я знал, что за корабль я изображаю, но вот так сразу все выкладывать? Вот мне уже и руку освободили. Может, вообще отпустят? «Нет». Тут я никаких иллюзий не испытывал. Сначала я расскажу, что знаю без пыток. Потом под пытками. А потом привлекут к работе робота, уже вытаскивать из меня информацию, которую я не могу или не хочу рассказать сам, но которая есть в моем мозгу и о которой, возможно, я даже не подозреваю. Тем временем платформа с орбитальными пушками уже почти была нарисована. Я не вдавался в детали, рисую только силуэт. Пусть поломают голову. Закончив, я протянул блокнот десантнику. Тот взял его в руки и начал рассматривать. К нему тут же подключился Шах. «Нет, ребятки, вы не воины и не солдаты. Даже опыта игр у вас нет. Они даже не отошли от меня, не пристегнули руку назад, поленились или забыли. Ну, конечно, я ведь могу еще понадобиться. Нужно будет дорисовать корабль. Я специально не стал изображать отдельные детали, ограничившись силуэтом. Вот и ваша ошибка. Либо сейчас я окончательно переселюсь в тело клона, либо вы уйдете в мир иной». «Это похоже на танкер», — задумчиво сказал Шах. «Танкер не нужен для флота прикрытия», — отрезал десантник. «Это похоже на платформу дозаправки». «Дозаправки чего?» — тут же оспорил Шах. «Новичков люди выпускают, и те разлетаются прочь. Корабли прикрытия могут заправляться в авианосцы». «Тогда это может быть...» Я не стал дослушивать, что это может быть. Потянулся к ноге свободной рукой и выхватил нож, спрятанный в ботинке. Рывок и воткнул нож прямо в глаз десантнику. Он из этих двоих самый опасный, значит, по нему и бьем первому. На миг у меня самого чуть потемнело в глазах. Вторая рука так и была пристегнута, и мой рывок сильно дернул браслет на ней. Меня тут же бросило назад, больно приложив головой о стул, а пристегнутая рука заныла. Похоже, потянул или даже вывернул. Десантник взревел, задергал лапищами, пытаясь зацепить рукоятку ножа и вытянуть его. Здоровенные лапищи не могли ухватить мою зубочистку, сильно мелкая она была для него. Вытащить клинок ему можно было только как иглу, осторожно схватив двумя пальцами. Но десантник обезумел от боли и старался вытащить нож, только шевеля его и загоняя глубже, причиняя себе новую боль без всякой пользы для дела. Шах испуганно отшатнулся от соратника, не сообразив, что произошло. А я тут же рванул к столику, где лежал мой револьвер. Мне с трудом, но хватило сил и длины собственной руки дотянуться и схватить рукоятку. Я сжал оружие, которое словно добавило мне сил и уверенности, и буквально уткнул дуло в голову уже визжащего от боли гиганта. Выстрел! Еще выстрел! Тело повалилось на пол. В башке зияли два небольших отверстия. Череп десантника Тага я прожег насквозь. Но он все еще ворочался. Еще два выстрела. Готов. Тело замерло, и никакая аптечка уже не смогла бы ему помочь. Я дернул револьвером в сторону Шаха, но тот буквально молнией рванул в сторону. Я успел заметить только полу его плаща, взметнувшегося в проеме двери. «Беги, утка, беги!» – пробормотал я и направил раструб револьвера на браслет своей левой руки. «Выстрел, и я свободен!» Разве что разгоряченный металл оставил на коже небольшой, но неприятный ожог. Я спокойно встал и пошел вслед за убегающим противником. Куда он бежит? К шлюзу? Зачем? Там ведь ничего нет, мой корабль улетел. Он бежит в тупик, и никуда ему не деться, и оружия у него нет. Я прошел по коридору солнечной станции и открыл двери шлюза. «Ах ты ж, мать твою!» Я увидел, как Шах скрылся за следующей дверью и заблокировал ее. «Это что же, мой корабль никуда не полетел? Что за хрень?» «Иса!» — рявкнул я. «Почему проводник не улетел по заданному маршруту?» «Согласно вашим инструкциям», — спокойно ответила Иса. «Какого?» — опешил я. «В случае десинхронизации игрока открыть шлюзы. В случае смерти игрока отстыковаться, выполнить маневры, идти проложенным маршрутом, далее ожидать игрока», — отрапортовала Иса. «Твою мать, еще раз!» «Рассинхрон был, корабль разгерметизировался, а вот дальше я не умер, и корабль остался на месте». «Первый скрипт выполнен, второй нет, игрок все еще жив, значит, выполнять скрипт полета не нужно», — словно подтвердив мои мысли, сказала Иса. Дальше я не успел ничего сделать. Послышалась короткая очередь. «Обнаружен чужак. Активирована система защиты. Применяется турель. Чужак уничтожен. Конец отчета», — сообщила Иса. «Млять!» — взял языка. Разочарованно протянул я и плюхнулся на пол. Нужно было отдышаться. Корабль открыл все двери после моего рассинхрона, а сейчас Шах бежал в отсек, где стояла турель. И тут же помер. Когда я вернулся в жилой модуль, робот продолжал стоять на своем месте. Я, держа управляющий иммуником двумя пальцами, покачал словно маятником. «Теперь ты свободен. Если человек сможет доставить меня к планете или станции сети Квинт Элхаун, он получит щедрое вознаграждение», — сходу заявил робот. «Сначала ты мне должен ответить на несколько вопросов», — ответил я. «Боюсь, что категория вашего доступа не соответствует минимальным параметрам». «Ну, понятно», — буркнул я и нацепил уником Шаха себе на руку. Активировал его и авторизовался. «Хозяин?» — тут же сменил свой тон робот. «Хочу знать все, что тут происходит. Зачем это все?» — заявил я. Оказалось, что вырисовывается очень интересная картина. Таги каким-то макаром проведали, где блуждающий флот будет сбрасывать своих новичков, и предварительно напихали в эту систему свои маленькие форпосты, такие же, как тот, на котором находился сейчас я. Форпосты были рассчитаны на автономную работу в течение около 6 месяцев. Они должны были ждать сброса новичков людей и при удачном стечении обстоятельств захватить один из кораблей, при этом сделать это так, чтобы захвата не заметили другие игроки. Для этого в управляющем модуле стояла довольно дорогая и серьезная аппаратура. Ее мой навык оценщика предлагал продать минимум за 100 тысяч игровых денег. Короче, 1000 реальных я уже заработал. Отлично. Далее захваченного игрока Таги собирались потрошить на информацию. В случае отказа от сотрудничества ему должны были отключить имплант в голове и вытащить данные просто из мозга. Вот лажье. Отключить имплант значило отрубить сознание игрока от аватара. Аватар оставался чистым, знаний в нем не было вообще. Игра бы зафиксировала смерть аватара и все, я бы оказался в клоне. Но да что еще ждать от неписи? А вот дальнейшие действия тагов меня крайне заинтересовали. Модуль не был оснащен узлом связи, чтобы игроки случайно не обнаружили его. Но зато на нем была аварийная клавиша. Жмакаешь ее, и за модулем прилетает корабль. Эвакуирует разумных и железо, и улетает в империю. Мол, миссия закончена. Жаль, робот не знал, какой корабль должен был прилететь. Я задумался. Мой разведчик может зацепить всю базу, может тащить ее по системе с черепашьей скоростью. В гиперпрыжок не уйти, разорвет, или движок не запустится. Скорее, второе. Предохранителя никто не отменял. Значит, прилететь за базой должен как минимум фрегат. Ему хватит мощности. Ну или буксир. Нет, буксир отметаем. Корабль должен не только уволочь базу в случае успеха. Он наверняка являлся еще и прикрытием для баз. Сколько было баз, я тоже не смог выяснить у робота. Жаль. Итак, план действий. Позвать помощь, организовать засаду и дождаться корабль поддержки. Захватить его, и я в шоколаде. «Однако мне не дает покоя», — сказал я, снова обращаясь к роботу, когда он закончил свой монолог. «Понял я весь этот план изъятия. Мне вот непонятно другое. Ты знал, что произойдет, если отключить мой имплант, но ты собирался предложить Шаху нечто другое». «Что?» Робот словно занервничал и явно не хотел отвечать. Вот только управляющий им браслет был на мне. «Давай, дорогой, телись». «Я бы предложил не отключать имплант, а перекрыть ему связь с ретранслятором. Если уничтожить имплант, его последний сигнал будет о технической неисправности. А значит, носитель мертв. Удаляемый имплант выжигает мозг носителя и отправляет отчет об этом». «Ого!» – удивился я. «Прямо гордость берет за соотечественников. В игре мы прям самураи. Лучше смерть, чем оказаться в лапах врага. А я вот немного позаигрывал с противниками. В результате и сам выжил, и противников отправил в Нижний мир, и еще немножко заработал. Зачем же прямо сразу так помирать?» «Чем твой способ лучше?» – спросил я робота. «Имплант не отправит сигнал, не уничтожит носителя. Он просто будет запрашивать связь. Я думаю, есть ограничения и на это. Минут 20-30 запросов, и имплант отключается, убивая носителя, если не может восстановить связь». «И какой тогда смысл?» Я размышлял, что можно узнать за полчаса. «Раз в 15 минут можно восстанавливать связь», — ответил робот. «Я думаю, несколько часов это может продлиться, пока оператор имплантов, сидящий где-то на корабле вашего блуждающего флота, не заметит регулярности сбоев и дальше либо отключит имплант сам вручную, либо свяжется с носителем с целью узнать, что происходит». «С большей долей вероятности сначала император попробует связаться с носителем, и только если не получится, уничтожит имплант. Нештатная ситуация, и прогнозировать тут решение человека не возьмусь. Вы слишком алогичные существа». Я задумался. «Красиво. Но надо ли мне эта информация? В принципе, можно передать ее отделу поддержки игры. Это баг, которым в наглую пользуются мобы. Кстати, в коем-то веке мобы, а не игроки». «Да, в этой игре у компьютерного противника действительно продвинутые мозги. А как этот баг могу использовать я? Черт его знает. Может, проверить? Может, мой аватар в мое отсутствие сможет действовать осознанно или хотя бы не допустить ту же кражу лазерника? За счет чего? Так ведь робот уверен, что такой подход позволит достать из башки некую информацию. С другой стороны, робот — это просто непись и должен следовать сюжетному скрипту. То есть так, как от него требует мир игры. Так, в первую очередь нужно сделать другое. Я начал вызывать Стаса. Он ответил практически сразу. «Чё тебе?» Стас был радостный и улыбался во весь экран. «А чего так грубо?» – возмутился я. «Рейд прошел. Помнишь, за мятежников рассказывал, как мы их линкор взяли?» «Ну?» – я действительно вспомнил. «Ну вот». Пленные рассказали, где их база, где собирается революционный флот и все сторонники правого дела великое равноправие. «Чего?» – удивился я. «Эти дурни собирались из Легионской империи сделать республику, долой диктатуру императора и аристократию, власть народу в лице самых честных и добрых». «Понятно. И как успехи у кровавых императорских прихвостней, подавляющих стремление народа к свободе?» – усмехнулся я. «Нормально». Стас осклабился еще больше. «Лута и денег теперь, хоть жопой жуй. 15 лямов срубил. Я, черт возьми, богат. Император лично присвоил мне звание лейтенанта гвардии. Я теперь по его дворцу могу ходить и ногами двери открывать. Самураи Тиби, кстати, тоже. Даже топор теперь дворянин. Шевалье топор Эрмитран». «О, как он загнул! А рожа-то простая, как 5 копеек!» — хмыкнул я. «А это и не он загнул», — рассмеялся Стас. «Мы не просто дворяне, но еще и право собственности имеем. У всех усадьбы. И я, кстати, баронство отхватил». Я присвистнул. «Барон-доцент Станислав. Звучит странно». «Завидую молча», — отмахнулся Стас и продолжил. «Жаль только верноподданные жабы на нас косо смотрят. Типа мы не ляги и дворянами быть не можем». Но Сириус, полкан наш, кстати, теперь уже лейб-гвардеец императора, герцог и эмиссар Лягинской империи, а, забыл, еще и палач императора, по мнению мятежников, отказался от наследования титула своими потомками и нас всех заставил. Ляги и утихомирились. Быстро мужик в ситуацию въехал и разрулил ее. Я сделал зарубку, что с этим Сириусом стоит поговорить, как минимум. А может и в клан войти в качестве нового члена. Толковый дядька. И мозги работают так, что дай бог каждому. «И это вам всем такая награда за то, что базу разорвали?» — вновь обратился я к Стасу, прервав свои размышления. «Не!» — Стас покачал головой. «Наш клан брал на абордаж мелкие фрегаты. Мой Хирт и Сириус с нами вломились на фрегат связи. А там один из верхушки мятежников. Не убили, стали его разговаривать. Оказывается, одновременно с атакой флота революционеров во дворце должна была начаться резня». 3 особо приближенных дворянчиков, примкнувших к мятежу, должна была вырезать правящую династию и весь высший менеджмент империи. «О как!» — я усмехнулся. «То есть самый честный и справедливый суд над старорежимными кровососами даже не планировался?» «Не-а! Как мы начали атаку на базу, так они вообще занервничали и не знали, что делать. Короче...» Мы впятером на десантном боте прыгнули в гипер и, почти не притормаживая, влетели в имперский дворец. Вот это был бой! Мы защищали императора и его семью, канцлера и всех прочих очень полезных персонажей. Тиби умудрились завалить. Самурая еле откачали имперские врачи. Сириуса тоже не кисло посекло. «А тебя с топором?» — спросил я. «Мне отстрелили руку!» — поморщился Стас, но тут же продемонстрировал обе. «Но уже успели пришить!» Тут регенерационная капсула просто жесть для членов императорской фамилии. Обычные вообще не взлетает, так что я в норме уже. А вот топор, представь себе, вообще только мелкими царапинами отделался. Да, я почесал щетину. Либо отсиделся где-то, либо он нереальный рубака. Скорее первое, чем второе, усмехнулся Стас. Но доказать не могу. Да и надо ли? Он сейчас басни так поет, что чуть ли не сам всех покрошил. И я кивнул. «Действительно, какая разница?» «Ну теперь слушай, что у меня», — начал я. «Да что у тебя?» — перебил меня Стас и рассмеялся. «Пирата сбил!» «Ага», — усмехнулся я и начал рассказ. Я решил рассказать все, кроме своего диалога с роботом. Смысл? И так непонятно нифига. И зачем друга делать багаюзером? «Охренеть!» — покачал Стас головой, все еще находясь в ошарашенном состоянии. «Такого я не слышал вообще, даже намеков на такое в игре не встречал. И что планируешь?» «Да что?» — я рассмеялся. «И так неплохо, но корабль побольше моего на халяву мне пригодится». «Это да», — кивнул Стас, — «пригодится. И там десанта много не должно быть. Максимум мобов 10 и столько же экипажа. А при учете того, что корабль полгода должен ждать, то, думаю, там 1-2 звена десанта и все. И сам корабль — максимум фрегат. Что-то другое дорого и неудобно, игроки могут засечь. Короче, надо помочь», — заключил я. «Надо контракт делать. Человека 3 тебе надо, однозначно. Я есть. Еще 2. Тиби и самурай? Тиби сейчас вне игры, а самурай в регенерационной капсуле. Его аватар там сутки еще точно пролежит. Давай откроем стандартный свободный договор на найм, и только для моего клана. Ставь цену в 10к вирт-кредитов и отряд на 3 наемников. Я его сразу приму, и еще 2 из нашего клана тут же зайдут, как только увидят мой ник в договоре». «А новички потянут?» – засомневался я. «От них только прикрытие», — сказал Стас с серьезным лицом. «2 звена тагов я и сам разберу, но лучше подстраховаться, жалко будет, если корабль уйдет. Да и форпост твой это корыто наверняка разнесет, останешься ни с чем, так что не жмись». «Ну окей, но есть одна проблема», — сказал я и продолжил. «Виртуальных денег нет вообще». «Блин, я за тебя контракт не открою», — — огорчился Стас. «Давай так. Открываю контракт на полштуки реала каждому и в случае успеха операции докидываю по 20-ке виртуальных. По-моему, нормально. Как считаешь?» «Более чем. Я бы на твоем месте реал не выкидывал, расплачивался только виртуальными». «Так нету», — развел руками я. «Перевести?» — предложил Стас. «Не, модеры еще посчитают мошенничеством. Хотя тут я не совсем прав. Игровой валютой торговали по полной. Некоторые попадались, но большинство — нет. Вкусный курс, 1:50, заставлял многих отдавать деньги игрокам, а не разработчикам. Сами посудите. Официально за свою кровную штуку ты получаешь 10к виртуальных денег, а через игрока можно получить 50к. Есть разница? И все счастливы. Игрок, продающий виртуальные деньги, меняет их дороже, чем официально. Игрок, покупающий, экономит и получает больше, чем можно было бы. Но разрабы и их модеры зверствуют. Недавно слышал, что собираются ввести закон, запрещающий частную торговлю виртуальной валютой. Жлобьё. Могут ведь и ввести. «Ну хорошо», — прервал мои мысли Стас. «Кидай контракт и давай координаты. Выдвигаемся к тебе. Корабль тагов не вздумай вызвать, пока мы не появимся». «Хорошо. Жду». Я закрыл канал связи и начал создавать контракт. Так, на троих, только для гончих. Тут же должность лидера отряда моих наемников занял Стас. Не прошло и минуты, как оставшиеся две строки заняли еще два игрока. Я скривился. Один из них — топор. Я попытался исключить его, но не удалось. Забыл оставить себе разрешение на отбор кандидатов. Теперь его не выкинуть. Мое настроение упало. Этого типа видеть мне совершенно не хотелось, но выбора у меня уже не осталось. Пока ждал сигнала от Стаса, я принялся изучать честно захваченную мной базу. Итак, 5 модулей, а в среднем по 100 игровых тысяч за каждый. Общая стоимость около ляма. Но базу я не собирался продавать, пригодится. Оборудование, которое мне не пригодится, это удаленный канироль корабля, точно не надо. 3 капсулы крясна, которые в идеале поменять на регенератор. Всякий хлам. Итого у меня остается 2 капсулы крясна, 1 оборудуем в теплицу для выращивания клона, 1 оставлю. Регенерационные системы там слабенькие, но запас кармана не тянет. Контролер удаленного управления толкаем за 100к. Еще кучу железа можно тоже продать где-то за 100. Полуживой экзоскелет тагов. Нет, его не продам. Его можно переделать под пилота человека. Надо у Стаса уточнить, можно ли. А, еще грузовой контейнер, в котором... Опа! Джекпот! 50 тонн топлива для базы. И это не уголь. В среднем за тонну 900 кредов. Это еще полтос, плюс-минус. Толкну с контейнером – ровно полтос. Короче, я почти богач. Если удастся захват корабля тагов, вообще жизнь хороша. Конечно, немножко более умный, опасливый и нерисковый игрок ограничился бы базой. Но я все же предпочту рискнуть. На связь вышел Стас. «Снова привет», – сказал он. «Есть несколько новостей. Одна хорошая, другие не очень». «Про топора уже знаю», — ответил я. «Давай остальные». «Ну, тогда и хорошие почти отпало», — усмехнулся Стас. «Группа уже собрана. Третьим будет новичок. Погоняла Ривз. Я его не знаю, ты тем более. Но вроде неплохой боец, хоть и играет недолго, и опыта практически нет». «Что-то это не тянет на хорошую новость», — протянул я. «Хорошая новость в том, что объявился Тиби. Хочет присоединиться к группе на правах вольного. Что скажешь?» «Вольный» — этот термин означал, что игрок присоединяется к рейду, однако официально не включается в него. Заказчик может не заплатить ему аванс и прочую оговоренную ставку официального исполнителя, но если заказчик принимает помощь «Вольного», то весь лут и трофеи делятся поровну. «Я согласен», — сказал я, — «но он входит в группу на тех же условиях, что и остальные. Захваченный корабль и все на нем — мое». «Какой ты жадный!» — Стас прищурил глаза. «А если бы мы не согласились на такие условия?» «Тогда бы я или свалил с базы, или попытался захватить корабль сам. Ну или нанял других вояк». «Я-то в принципе не против, предлагаю только помощь, лут мне особо и не надо уже. А вот парням на твоем месте я бы подкинул бонусов». Тут же пошел на попятную Стас. «Была такая мысль», — не стал я отпираться. «Но будем посмотреть». «Добро». Стас кивнул и дал мне понять, что услышал мои слова. Тогда еще неприятность. Я тут поговорил с полканом. Он говорит, что нельзя лететь тебе через ворота и потом просто на маневренных. Наверняка корабль тагов контролирует пространство и ждет появления подмоги захваченному игроку. Не могли курицы этого не предвидеть. И что предлагаешь? Наш навигатор просчитает курс для прямого прыжка, и мы прыгнем как можно ближе к тебе. Кинь координаты. А не врежетесь в астероид? Их тут немало. Пока говорил, я сбросил свое местоположение. Ну, навигатор у нас посредственный, конечно, 40% специальности, но опытный. Опыт тут не на первом месте. Если он ошибется в расчетах, то вам крышка. А с его уровнем освоения специальности он точно ошибется. С вероятностью в 60%. С усмешкой закончил я. И что ты предлагаешь? Стас, видать, разозлился от моей твердолобости. Тупо лететь к тебе обычным путем? Я штурман-навигатор. С освоением 85%, ответил я. Просчитаю курс максимально точно. А он проверит, если ты сомневаешься. «А ну, погоди!» Стас говорил с кем-то мне невидимым. «Делаю конференц-связь!» Тут же экран разделился на две половины. На одной остался Стас, а на другой появился солидный мужчина в возрасте, несколько полноватый, но видно было, что далеко не глупый и уверенный в себе. У него было породистое, слегка вытянутое лицо, густые и уже покрывшиеся сединой черные усы и такие же волосы, также украшенные сединой. «Приветствую», — сказал мужчина. «Я Сириус. Парень, если ты сможешь просчитать прыжок и при этом корабль не размажется об астероиды, добро пожаловать в клан». «Ого! Вот так сразу? А Стасик молодец, подсуетился!» «Я еще не успел дать рекомендации», — словно прочитав мои мысли, сказал Стас. «Это инициатива самого полкана». «А если ошибусь?» — спросил я. «Ну, Сириус задумался. Все равно возьму». Но репутация у тебя будет так себе. Придется над ней работать. И на ставку солидную сразу тогда не рассчитывай. Буду платить как стажеру-десантнику. Я уж было открыл рот и собрался сообщить, что мне тогда клан нафиг не упал. Как, в принципе, и при удачном расчете. Но не стал. Зачем плодить врагов и зря обижать людей? Вместо обидных слов, которые должны были слететь с моих губ, я сказал. «Давайте свои координаты начала прыжка». «Мы тут». Стас сбросил данные. «Это координаты всей системы. До любой точки в ней мы доберемся за час. Решай сам, откуда нам прыгать. Пока считаешь, как раз тебе дождемся». «Хорошо. Считаю и скидываю», — сказал я и прервал связь. Следующие 2 часа я потел над расчетами. Как по мне, но для игры это было явно чересчур. Так рассчитывать прыжок можно было и в реальности. Геморроя столько же. Только представьте, чтобы переместить корабль из точки А в точку Б, нужно было учесть все. Его массу, влияние крупных объектов на траекторию полета корабля, смещение, магнитные поля и, видимо, колдовство и черную магию. Иначе расшифровать погрешность в 0,001% я не мог. И при этом еще вывести корабль из гипера нужно было так, чтобы он успел погасить скорость, на его пути не было астероидов и иного мусора. И главная проблема. Корабль я старался выпустить из гипера на расстоянии 150 метров от своей базы. Иначе говоря, он должен был появиться в сфере, диаметр которой 300 метров. А обычно корабли выводят на точку диаметром 3 километра. Крутые спецы кидают корабль в километровую точку. Но я трижды проверял свои расчеты. Все выходило правильно. Тут я вспомнил за своего неожиданного компаньона. «Механоид!» — позвал я его. «Да, хозяин!» Он словно ждал моего зова. «Помоги с расчетами, проверь их, пожалуйста. И, кстати, есть ли у тебя имя?» «Маркер, хозяин. У нас нет имен. Есть модель, номер серии и личный номер. Мой — механоид-техник, модель 716, серия 116, личный номер 516316». «Забавно. Сколько у тебя шестнашек в имени?» — хмыкнул я. «Вот что. Будешь шестнашкой. Не против?» «Хозяин спрашивает моего разрешения?» — удивилась машина. «Ну да, хоть ты и машина, искусственная, но все же интеллект со своим мировоззрением, опытом и желаниями. Почему бы тебе не иметь имени или как-то себя называть?» «Хозяин имеет в виду, что с помощью имени я смогу себя осознавать как личность?» — озадачился механоид. «Как вариант!» — хмыкнул я. «Или ты против?» «Я...» Механоид замешкался, а затем словно посмаковал свое имя. «Шестнашка! А что это значит?» «На моем языке так называют цифру 16», — ответил я. «Но это не просто цифра. Так могут называть...» «Да много вещей, включая людей, дома, номера маршрутов». «Людей?» — вкрадчиво спросил механоид. «Могут», — я рассмеялся, вспомнив, как меня называла служба поддержки моего провайдера из-за вечных проблем в доме с инетом. «Меня когда-то восьмеркой звали». «Почему?» «Это номер моего дома, а техники только по нему могли ориентироваться. Где проблема? И так меня звали». «Человека звали по номеру дома из-за технических проблем?» Механоид задумался. «Вы самая странная раса, что я встречал. Но я согласен быть шишнашкой». «Вот и славно», — улыбнулся я. «А теперь помоги проверить расчеты». Механоид справился буквально за 5 минут, развеяв мои опасения и заявив, что ошибки нет. «Славно», — сказал я и сбросил данные Стасу. В ответ пришло текстовое сообщение. «Проверим». Навигатор сказал минимум час. «Ну вот и справились. Осталось немного поскучать». Я повернулся к механоиду. «Мне стало очень интересно проверить твою теорию». Баг. Ошибка в игре или программе? Бага-юзер. Человек, использующий ошибки программного кода в своих целях. В игре для обогащения, упрощения игрового процесса и так далее. Является предосудительным действием, наказуемо.